Глава 9. Скрывать не стану, я был рад видеть знакомого человека в рейде. Искренне удивился, когда застал его в одной из квартир. Но в тот же момент атаковали и сомнения. Если он такой слабосильный, то почему снова отправился в рейд? Я ведь убил его друга, с которым он появлялся в прошлый раз. Значит, больше некому заставлять это делать. А будь он и правда невинной овечкой, что только ото всех прячется, ни за что бы не вернулся сюда по своей воле. Пока мы перекидывались словами, я просканировал его. Объект — человек. Уровень — 7. Класс — маг барьеров, обычный. Далеко не маленький уровень. Довольно хороший защитный класс. Стал бы человек с такими силами трястись от страха, отдавая потенциальные очки другому человеку. Верилось в это с огромным трудом. Но так как я еще не до конца потерял веру в людей, решил проверить это. Подставиться, повернуться к рыжему спиной, сделать вид, что ни о чем не подозреваю. Сказал ему, что засек врагов и вышел из квартиры. Не оборачиваясь, медленно шел вперед. Очень при этом надеясь, что я понапрасну подозреваю старого знакомого. При этом все же внимательно слушал. Я ведь спас его от смерти. Не может же он поступить со мной так под... прости. Оказывается, может. Вот черт. С обидой в сердце я перекатился в сторону и тут же бросил один из ножей в руку рыжего. Лезвие воткнулось ему в кисть, и парень выронил пистолет, вскрикнув от боли. «Шаг сквозь тень!» Оказавшись за спиной, обхватываю его шею и тащу обратно в квартиру. Закрыв за собой дверь, швыряю к стене. Рыжий ударяется головой и хватается за нее. Начинает хрипеть. «Да как ты посмел?» Спрашиваю я, медленно идя в его сторону. Кручу в руках ножи, не отрывая взгляда от когда-то хорошего парня. Или он всегда был таким? «Неужели тебе самому не противно быть такой гнидой?» Он вдруг вскидывает руки, и вокруг него появляется толстенный энергетический барьер. Разительно отличается от тех, что обычно делает Алена. Этот намного мощнее, да и выглядит как-то лучше, целостнее. Настоящая броня, а не просто утолщенное энергетическое стекло. Вот что значит классовая специализация. «Думаешь, сумеешь этим от меня защититься?» Сажусь на корточки в метре от парня. «Прости, пожалуйста», — шепотом произносит рыжий, боясь поднять на меня глаза. Он трясется, напрягается всем телом. Видимо, надеется, что я не смогу пробить эту штуковину. «Ты уже обречен», — киваю на его кисть, в которой полминуты назад побывал нож. «Мои лезвия смазаны смертельным ядом, и чем дальше, тем тебе будет хуже. Через пару минут ты умрешь, так зачем прятаться?» «Лукавлю, конечно. Ибо смертельный яд отнимает лишь 20% здоровья. Но рыжий, кажется, поверил мне». «Вот блин!» — восклицает он и прижимает руку к груди. Левой продолжает поддерживать энергетический щит. «Извини, я не хотел, правда. У меня не было другого выбора. Пощади, я не хочу умирать». Зеленые глаза намокли, щеки раскраснелись. По руке от ранения спешно расползаются черные пятна. Вот он какой, смертельный яд. Так и знал, что подобную банальщину прогонишь. «Пощади, я не хотел, не было другого выбора». Тьфу. Харкаю прямо на барьер. «Но это правда», — мямлит он. «Правда? А мне кажется, все намного прозаичнее. Просто ты увидел меня в конце коридора и решил притвориться невинной овечкой. Подумал, что все случится так же, как и в первый раз. Но только теперь с пулей в моем затылке. Я прав?» «Нет». «Ты уверен?» Вскрикиваю я и, получше замахнувшись, пинаю щит. Его сотрясает, и по поверхности даже пробегает небольшая трещинка. Правда, она лишь на верхнем, самом тонком слое. А таких с десяток. Ого, черт. А он реально крепкий. Чувствую, чтобы пробить его быстро, мне придется использовать огненные усиления. Ну или долбиться таким же образом пару минут. «Все не совсем так. Да, я сразу понял, что это ты, но... пойми, ведь какие гарантии, что ты оставишь меня в живых? Все-таки в подобных местах никто никого не щадит. а в честном бою я бы с тобой никак не справился. Поэтому и решил таким образом спасти себя». В принципе, звучит логично и правдоподобно. Но главная загвоздка в том, что я и правда не хотел его убивать. Не рыпайся он, на полном серьезе так бы и оставил его в этой квартире, а сам отправился бы убивать других. Но нет, он все равно решил убить меня. Подлый крысеныш. Улыбаюсь. У тебя был шанс, но ты его благополучно просрал. Ну, пожалуйста. По щекам рыжего бегут слезы. Прошу тебя, не убивай. Мы больше никогда не увидимся, обещаю. Я убегу и забудем друг о друге, давай? Умоляю. Щурюсь, разглядывая все больше разрастающиеся черные пятна на дрожащей руке. Парень тоже косится на них. Хорошо. Правда? В глазах на секунду промелькнула надежда. У меня есть противоядие. Призываю из инвентаря один из своих эликсиров. Выпьешь его, и яд нейтрализуется. Тогда будешь жить. Спасибо большое. Рыжий вытирает слезы и хлопает глазами. «Обещаю, ты больше никогда меня не увидишь. Я перестану ходить в рейды и заживу честной, справедливой жизнью». «Да-да», — утомленно киваю. «Верю, давай уже. Убирай свой щит и выпей эликсир, а то через минуту помрешь». Рыжий дергает левой рукой, и энергетический барьер растворяется. Он, одновременно плача и улыбаясь, тянется за эликсиром. Я медленно протягиваю его рыжему. Сантиметр за сантиметром. В последний момент расслабляю пальцы, и колба разбивается об пол. Упс, разбился. Вот так невезение. Желтоватая жидкость растекается возле ног недоуменного парня. Это никакое не противоядие, а обычный эликсир энергии. Жалко, конечно, тратить его впустую, но не смог удержаться, чтобы не поиздеваться над этим идиотом. Точным ударом перерезаю рыжему артерию на шее, и он, хватаясь за горло дрожащими руками, падает на спину. Он даже удивиться и осознать случившееся не успел. Хрипит в предсмертной агонии. Хватаю рыжего за грудки и выкидываю в приоткрытое окно. Предателей не прощают. «Алена, а ты чего такая счастливая?» — спрашивает Оксана, попивая кофе напротив дочери. «Давно не видела тебя такой». «Ну...» Щеки Алены мигом порозовели, и она отвела взгляд. «Просто радуюсь, что мы прошли рейд». «Ну, прошли и прошли», — произносит Леонид с дивана. «Чего бубнить-то?» «Кстати, а где Зодиак?» — спрашивает Петя, оглядываясь. «В последний раз его ранним утром видела», — отвечает зевая Лера. Она сидит возле небольшого зеркала и обводит губы блестящей помадой. «Вместе с Аленой откуда-то шли?» «С Аленой шли?» Подозревающим голосом произносит Оксана и из-под лобья глядит на дочь. «Не поняла, что это у вас за дела такие по утрам? Или по ночам?» «Падла рыжая, она это специально?» Подумала Алена, но ответила не так агрессивно. Вернее, ничего не ответила, а лишь тихонько что-то промямлила. «Кстати!» В гостиную вдруг заходит Сергей и обращает внимание к себе. «Фух!» Выдыхает Алена и стирает со лба пот. «Спасибо, пап, как никогда вовремя!» «Петрович, ты уже сказал им о ночных гостях?» «Что еще за гости?» Заинтересовался Петя. «Опять городские кланы? Я пропустил Махач?» «Неа, не говорил». Ответил старик, что зачем-то приседал на своих роботизированных ногах в углу комнаты. «Приезжали там одни». Сергей садится на стул рядом с дочерью и обнимает ее за плечи. «Тверские. Предлагали к ним в клан вступить. Мол, такие мы хорошие и поможем Москву победить». «Сейчас что, 14 век?» — усмехнулся Леонид. «Эти все никак власть поделить не могут». «Ты о чем?» Петя непонимающе уставился на интеллигента. «В 14 веке началась так называемая борьба московских и тверских князей», начал было очкарик, но его перебил Леонид. «Ой, можешь даже не стараться что-то ему объяснить». «И что вы решили?» — повысила голос Оксана, чтобы очередные подколки между двумя великовозрастными дураками не переросли в ругань. «Пока что думаем», — пожал плечами Сергей. «Зодиак сказал, не нужно спешить с этим». «Я согласен». «Я тоже согласен». Отозвался Петрович, теперь приседающий на одной ноге. «И правильно. На кой нам другие кланы сдались?» — нахмурился Андрей. «Сами совсем справимся». «А этот опять бахвалится». Закатила глаза Алена и, скинув с себя отцовскую руку, побрела к себе в комнату. «Зато потолки в чужих домах не проламываю». По лицу Андрея расползлась едкая ухмылка. «Что ты сказал?» Покончив с рыжим предателем, я отправился дальше. Предварительно взглянув в окно, понял, что нахожусь на последнем, пятом этаже. «Отлично. Значит, буду постепенно спускаться ниже и убивать все новых и новых врагов. А враги здесь все, от монстров и до людей. Доверять нельзя никому, кроме моей группы. И так как они сейчас в деревне, то...» Нож слетает с руки и, промчавшись возле зеленых орочьих шей, возвращается обратно. Орки, все пятеро лишившись голов, синхронно падают. «Вот! Отлично, теперь прицельный бросок работает!» Сзади подбирается сразу 10 серокожих. И снова запустив нож, убиваю одну половину, а вторую режу вблизи. А комбинировать это дело довольно удобно. На шум с лестницы прибежал какой-то здоровяк с длинными волосами, похожий на дикаря. Попытался запустить в меня огненным кольцом, но быстрее лишился печени. Из туалета выпрыгнул весь испачканный кровью невысокий парень. От него в мою сторону устремилась черная, дурно пахнущая энергетическая волна. Ого, это что еще за класс? Неужто отродье демонов? Но не успев просканировать его, попадаю ножом точно в глаз. Приблизившись, перерезаю глотку. Блин, весело, ничего не скажешь. И это я еще невидимость или какие-нибудь усиления не использую. Сполна хватает и обычных ножей, покрытых ядом. Из квартиры выходит еще один самоубийца. Да не один, а с двумя здоровенными зубастыми псами. Какие-то адские гончие, не иначе. Даже рога из макушек торчат. Видимо, подчиняются этому мужику. По коридору проносится громкий скулёж, и псы падают с отрубленными головами. Следующим ударом бью их хозяину прямо в сердце, и он падает рядом с ними. Неплохо я разогнался. Ну-ка, чего там по рейтингу? Количество убитых врагов — 123. Место в рейтинге — 5. Неплохо, но все еще недостаточно. К слову, когда я выглядывал в окно, то заметил, что доступное на улице пространство слишком маленькое. Буквально несколько метров. А дальше растет огромное силовое поле, огораживающее локацию. Значит, такого количества монстров, как в разрушенной школе или на перекрестке, не будет. И оно даже лучше. Значит, убью как можно больше людей, не размениваясь на серо-зеленокожих и прочий мусор. Таким образом, вычищая этаж за этажом, я добрался до первого. Здесь, судя по всему, если я никого не пропустил, собрались оставшиеся участники. Выглядываю из проема и тут же ныряю обратно. Рядом со мной проносится огненная волна. Да такая мощная, что стены затряслись. Какого черта? Немного подождав, выглядываю еще раз. Вижу девушку, левитирующую под потолком с двумя автоматами. Рядом с ней стоит парень с озлобленной рожей и покрытыми огнем руками. Ага, еще одни старые знакомые.